В заключение Андреев дает оценку личности Достоевского. Явственными признаками провиденциальности отмечена и судьба самого Достоевского. Конечно, страдание есть всегда страдание, и сердце может сжиматься от жалости и сочувствия, когда мы читаем о бесконечных мытарствах и мучениях, из которых была соткана внешняя сторона этой жизни. Но как ни ужасны, с гуманистической точки зрения, даже тягчайшие ее события, они были абсолютно необходимы, чтобы сделать из человека и художника того великана, каким он стал. Таковы, по-видимому, его эпилепсия, аномальный облик его сексуальной сферы. Видимо, Андреев имеет в виду подавленную страсть к девочкам, выступавшую в сновидениях и кошмарах. Минуты его на эшафоте, пребывание его на каторге и даже, вероятно, его бедность. Но почему-то почти не отмечается в литературе о нем факт исключительной важности, а именно то, что в последние годы своей жизни Достоевский освобождался одна за другой от страстей, требовавших преодоления и изживания. Великое сердце, вместившее в себя столько человеческих трагедий, исходившее кровью за судьбу стольких детей художественного гения, опрозрачивалось от мути, и вместе с очищением возрастали силы любви. И когда читаешь некоторые страницы братьев Карамазовых, например, главу о Снегиреве или некоторые абзацы о Дмитрии, охватывает категорическое чувство, чтобы так любить, так понимать сострадание, так прощать, надо стоять уже на границе праведности. Книга 10, глава 3. Остается прибавить, что так называемые дети художественного гения обретают по Андрееву шельд и по смерти. При этом иные прообразы получают и историческое, и художественное воплощение, боярыня Морозова, например. Образы искусства могут быть и чисто символическими, поверженный демон Врубеля, и историческими, доведенными до символа. У читателя, у меня, по крайней мере, возникает вопрос. А что, если исторический художественный образ не совпадает? Если исторический Макбет был хорошим человеком? В концепции Андреева такой вопрос запрещен. Интуиция вестника не делает ошибок. С этим вряд ли можно согласиться. И в искусстве, и в мистическом видении прозрение смешано с вымыслом. Пушкин был поражен, почувствовав, что Татьяна отказала Онегину. Текст стал существом и диктовал автору. Но, с другой стороны, совершенно отрицать вымысел невозможно. Ни в создании образа Татьяны, ни в стихийном конструировании образа Богородицы в видении мистика. Стигматы у Франциска и всех последующих стигматиков – были не там, где гвозди пробили руки Христа, а там, где их рисуют на картинах. Это доказано анатомически. Поэтому концепция загробной жизни художественных образов кажется мне скорее поэзией, чем правдой. То есть она сама по себе есть символ чего-то трудновыразимого. Однако поэзия здесь местами чарующая, особенно в том, что касается детского воображения, наделяющего игрушки жизнью. Об этом у Андреева в главе о стихиалях, духах, стихий и животных. Еще более странным покажется то, что касается не живых зверей, а некоторых детских игрушек. Я имею в виду всем известных плюшевых мишек, зайцев и тому подобные безделушки. В детстве их любил каждый из нас, и каждый испытывал тоску и боль, когда начинал понимать, что это не живые существа, а просто человеческие изделия. Но радость в том, что более правы не мы, а дети, свято верящие в живые природу игрушек и даже в то, что они могут говорить. Нашим высшим разумом мы могли бы в таких случаях наблюдать совершенно особый процесс творения. Сначала у такой игрушки нет ни эфирного и астрального тела, ни шельта, ни, само собой разумеется, монады. Но чем больше любим плюшевый медвежонок, чем больше изливается на него из детской души нежности и ласки, тем плотнее сосредоточивается в нем та тончайшая материя, из которой создается шельт. Постепенно он и в самом деле становится, создается. Но ни эфирного, ни астрального тела у него нет, и потому физическое тело, игрушка, не может сделаться живым. Но когда игрушка, полностью насыщенная бессмертным шельтом, погибает в Энрофе, совершается божественный акт, и созданный шельт связывается с юной монадой, входящей в Шаданакар из отчего лона. В Эрмастиге среди душ высших животных, облеченных в астрал и эфир, появляется изумительное существо, для которого именно здесь должны быть созданы такие облачения. Существа эти поражают не красотой, тем более не величием, а той невыразимой трогательностью, какой размягчает наши суровые души вид зайчика или олененочка. В Эрмастиге эти существа тем прелестнее, что даже в соответствовавших им игрушках не было ни капли зла. Оттуда они поднимаются в Хангвилу, звериный рай. Книга 5, глава 3. Это, по меньшей мере, такая же художественная правда, как Винни-Пух. Я чувствую некоторую правду и в том, как Андреев рисует отношения взрослых художников со своими созданиями, вызывающими ужас и отвращение. Гоголь, Достоевский, Толстой чувствуют свою отцовскую ответственность и стараются осуществить то, что на земле Гоголю так и не удалось во второй и третьей частях «Мертвых душ» — преобразить злодеев. Единственный герой Достоевского, обреченный на вечные муки, — великий инквизитор. Шельт его, накопивший великие способности творить зло, был вырван демонами из страдалищ и прошел через специальную подготовку, чтобы родиться вновь, как Иосиф Сталин. Каждая из инкарнаций этого существа была как бы очередной репетицией. В предпоследний раз он явился на исторической сцене в том самом облике, который с гениальной метаисторической прозорливостью запечатлел Достоевский в своем «Великом инквизиторе». Это не был Торквемада или кто-либо другой из крупнейших руководителей этого сатанинского опыта, но к рядовым работникам инквизиции он не принадлежал. Он появился уже на некотором спаде политической волны, и в течение его многолетней жизни ему стало ясно, что превратить католическую церковь в послушный механизм Гактунгра, один из демонов властолюбия, в путь ко всеобщей тирании не удастся. Но опыт деятельности в русле инквизиции очень много дал этому существу, развив в нем жажду власти, жажду крови, садистскую жестокость и в то же время наметив способы связи между инспирацией Гактунгра, точнее Урпарпа, демон властолюбия, и его дневным сознанием. Эта инспирация стала восприниматься временами уже не только через подсознательную сферу, как раньше, а непосредственно подаваться в круг его бодрствующего ума. Есть специальный термин «хоха». Он обозначает сатанинское восхищение, то есть тип таких экстатических состояний, когда человек вступает в общение с высокими демоническими силами не во сне, не в трансе, а при полной сознательности. Теперь, в XVI веке, в Испании, хоха стала доступна этому существу. Оно достигло ступени осознанного сатанизма. Промежуток между этой инкарнацией и следующей протекал, конечно, на дне, куда шельт вместе с астралом были сброшены грузом ужасной кармы, а затем в Гашарве. Извлеченный оттуда Урпарпом и его слугами, потенциальный антихрист подготавливался там свыше 200 лет к своему новому воплощению. Напоминаю, что Монада, некогда похищенная для него из Ирольна, один из миров просветления, с самим Гактунгром у одного из императоров Древнего Рима, продолжала томиться в плену в пучине Лилового океана, в Дигме, одно из страдалищ. А как бы обезглавленный шельд императора пребывал в подобии летаргического сна в одном из застенков Гашарвы. Но почему, вернее зачем, это существо, предназначенное к владычеству над Россией, было рождено не в русской семье, а в недрах другого окраинного маленького народа? Очевидно, за тем же, зачем Наполеон был рожден не французом, а корсиканцем. Для того, чтобы лучше выполнить свое предназначение во Франции и в России, оба эти существа должны были быть как бы чужеродными телами в теле обеих великих стран, не связанными никакими иррациональными нитями с тем народом, которому предстояло быть главной ареной их деятельности и жертвой по преимуществу. Надо было прийти с топором в руке неведомо от кель и с неисповедимой наглостью действовать так, как действует завоеватель на порабощенной земле. Салтыков-Щедрин. И далее. «Не знаю, видел ли его кто-нибудь, когда бы то ни было в этом состоянии. В 30-40-х годах он владел Хохой настолько, что зачастую ему удавалось вызывать ее по своему желанию. Обычно это происходило к концу ночи, причем зимой чаще, чем летом. Тогда мешал слишком ранний рассвет. Все думали, что он отдыхает, спит, и уж, конечно, никто не дерзнул бы нарушить его покой ни при каких обстоятельствах. Впрочем, войти никто не смог бы, даже если бы и захотел, так как дверь он запирал изнутри. Свет в комнате оставался затенен, но не погашен. Если бы кто-нибудь невидимый проник туда в тот час, он застал бы вождя не спящим, а сидящим в глубоком покойном кресле. Выражение лица, какого у него никто никогда не видел, произвело бы воистину потрясающее впечатление. Колоссальные, расширившиеся черные глаза смотрели в пространство немигающим взором. Странный матовый румянец проступал на коже щек, совершенно утративших свою обычную маслянистость. Морщины казались исчезнувшими, все лицо неузнаваемо помолодевшим. Кожа лба натягивалась так, что лоб казался больше обычного. Дыхание было редким и очень глубоким. Руки покоились на подлокотниках, пальцы временами слабо перебирали их по краям. И далее. Хоха вливала в это существо громадную энергию, и наутро, появившись среди своих приближенных, он поражал всех таким нечеловеческим приливом сил, что этого одного было бы достаточно для их волевого порабощения. И далее. Постоянными усилиями демонических сил вокруг Сталина было соткано нечто вроде непроницаемых тенет мрака. Никакое воздействие провиденциальных сил до него не достигало, пока, наконец, после неимоверных усилий со стороны синклитов, и не только русского, однажды во время его пребывания в Хохе эти тенета были на короткий миг прерваны. В этот миг ему были показаны отдельные этапы его собственного будущего пути, его возможное воплощение антихристом и конечная катастрофа, сбрасывание на дно галактики, где нет никаких времен, страдалище, страшнее и безвыходнее которого не существует в мироздании. Это была ночь непередаваемого ужаса. Ужас был таким, что на несколько минут все его существо воспламенилось отчаянной молитвой спасти его, предотвратить дальнейшие шаги по этой дороге. Минуты прошли. Гордыня, упрямство и жажда беспредельной власти возобладали. Но эта ночь, случившаяся в 1952 году, возымела некоторые действия. После нее погружения в Хоху уже не вливали в него новых сил. Сказалась, может быть, и слишком тяжелая психологическая нагрузка. Это вечное хождение в маске материализма и марксизма. Это постоянная двойная жизнь. Он как бы надорвался. Наконец, великая минута наступила. Сталин испустил дух. От этого удара дрогнула Гашарва. Друкарк огласился воплями ужаса и гнева. Жругр взвыл от ярости и боли. Полчища демонов взмыли из глубин верхние слои инфракосмоса, стараясь затормозить падение умершего в пучину магм. Горестные беснования передались в Энров. Казалось, будто он, питавшийся испарениями страданий и крови, даже из-за гроба тянул к себе в инфракосм горы жертв. Речь идет о подобии Ходынки на похоронах Сталина в Москве. Полгода боролись силы тьмы против действия кармического груза, увлекавшего жуткого покойника вниз и вниз. Они вливали в него, имеется в виду, по-видимому, шельд с астралом, такую мощь, что голос его гремел по всем чистилищам, достигал шрастров, докатывался до самого Энрофа, то есть земли, и там повергал содрогание и трепет тех, кто расслышал его. Наконец падавший вырвался из рук блюстителей кармы. Он был уже почти не похож на свой человеческий облик, но невообразимо страшен и силен. Его тело состояло из бурых клубов, а огромные глазницы, казавшиеся слепыми, были почти всезрящими. Несомый на крыльях ангелов мрака, он взмыл к воротам Друкарга. Книга 11, глава 3. Там бывший римский император, может быть, Нерон, бывший великий инквизитор и Сталин поступили на новую подготовку, чтобы воплотиться в 23 или 24 веке как антихрист. Андреев несколько раз подчеркивает, это будущее видится ему отрывочно и неясно. Точных дат он не может указать, но из тьмы вырывается несколько ярких образов. Антихрист получит все то, чего Сталину не хватало. Он будет действительно гением всех наук и искусств. Он получит некое подобие бессмертия. Ему не нужны будут двойники. Он сам будет раздваиваться и расчетверяться. Ему не нужна будет система сыска и доносов. Он сам будет видеть и уничтожать крамолу в самых отдаленных краях. Будет, наконец, создана всемирная абсолютная тирания. И садизм его будет насыщен до предела пожиранием людей живьем. Эта апокалипсическая антиутопия кончается внезапным, как гром, вторым пришествием. Перед светом, льющимся с чела Христа, корох, демоническое тело наследника великого инквизитора, распадается на части, и шельд с воем падает на дно, где нет времени. Так в поэтическом сознании Андреева развился один из образов Достоевского. Андреев освободил легенду о великом инквизиторе от узкой, антикатолической направленности и подчеркнул то, что было в ней скрыто, едва намечено. Интересно еще одно. У Достоевского приближение к аду помечено теснотой и мраком, приближение к краю — простором и светом, у Андреева также. Помимо образов волшебно-прекрасных и чудовищных, он пытался описать то, что не мог познать и в видениях, математическими абстракциями. На дне — одно измерение пространства и никакого времени. На седьмом небе — сотни измерений пространства и времени, переливающихся друг в друга в вечном «теперь».